но мебель. Он поморщил лоб и, наконец, вспомнил. За Эстонию. Да, да, за Эстонию. Он хотел отправить часть работоспособных мужчин в какой-то эстонский лагерь. Мы поднесли ему ореховый гарнитур, и он никого не тронул. Да, за Эстонию. Вдоль стены с тремя высокими окнами стоял длинный стол, инкрустированный светлыми и темными клетками. 10 шахматных досок. Светлая клеточка из бука, темная красного дерева. Светлая из бука, темная красного дерева. «Этот стол мы подарили ему позже», — вспомнил Липман. «Да, позже, когда он решил уменьшить рацион. Он хотел срезать чуть ли не половину, а урезал не так уж много». За столом сидели 5 офицеров при штабе Розенберга. Нагнувшись, они напряженно вглядывались в расставленные перед ними фигуры. Шогер расхаживал по другую сторону стола, переходил от одного офицера к другому и, улыбаясь, переставлял фигуры. Он давал сеанс одновременно игры на 5 досках. Когда дверь открылась и снова закрылась, Шогер повернул голову. Он смотрел не на Липмана, а на его старый замусоленный картуз. Липман мгновение поколебался, но картуза не снял. Первый раз, когда Липман не снял шапку, Шогер приказал дать ему 10 плетей. Плеть — кожаный кнут со стальной проволокой внутри. «Таков наш обычай», — ответил Липман. «Я не могу иначе». Когда Липман не обнажил голову во второй раз, Шогер велел всыпать 15 горячих той же плетью. «Таков наш обычай», — ответил Липман. «Не могу иначе». В третий раз Шогер назначил 20 и сам отсчитывал удары. Когда Липман поднялся со скамьи, он ответил Шогеру: «Такой у нас обычай, иначе не могу». Тогда Шогер отсчитал еще 5 плетей, хмыкнул и ушел. Да, теперь он снова смотрел на картуз Липмана. Липман на миг поколебался, но картуза не снял, и Шогер ничего не сказал. Шогер переставил фигуры, словно это были не шахматы, а детские игрушки. Он с улыбкой шагал от партнера к партнеру, делал ходы, почти не думая. И тем не менее, его противники сдавались один за другим. Шогер поблагодарил офицеров. Они щелкнули каблуками и вышли. Тогда он сел на стол, на одну из шахматных досок, первую или 10, на маленькие квадратики, светлые из бука, темные красного дерева, и посмотрел на Липмана. «Можешь подойти ближе», — сказал он. Липман подошел. «Вот ведь сукины дети», — продолжал Шогер. «Ни один не выиграл». «Ни один», — повторил за ним Липман. «Ты видел, как я их разделал? Видел, как они сдавались? Майн год! А ведь один мог даже выиграть, тот, что сидел посередине. Ты его знаешь?» «Нет, не знаю. Он мог выиграть, но надо было жертвовать королеву, а он струсил. Ха-ха-ха! Ты знаешь, что я тебе скажу, Липман? Тот, кто хочет играть в шахматы, должен иметь еврейскую голову». Он захохотал еще громче. «У меня, как видно, еврейская голова. А, Липман, как ты думаешь?» Липман молча отвел глаза. Шогер посмотрел на старый поношенный картуз, козырек которого не закрывал сбежавшихся возле глаз морщинок, и сказал: «Я знал, что вы явитесь сегодня. Ты пришел сам или тебя прислал Юденрат?» «Меня прислал Юденрат. Господин комендант!» — прикрикнул Шогер. «Господин комендант, чего же ты хочешь от меня?» «Я хочу просить вас, чтобы не увозили детей, господин комендант». «Мы отвезем их неподалеку, в детский дом», — ответил Шогер. «Там им будет лучше. Там они будут сыты, одеты, так что вы можете не беспокоиться. Совет хочет, чтобы дети остались в гетто. Совет просит вас не увозить детей. Пусть живут с родителями, господин комендант». Шогер молчал, и Липман добавил: «Люди верят, что вы оставите нам детей, господин комендант, и мы для вас что-нибудь сделаем». «Что вы сделаете?» — перебил Шогер. «Что еще вы можете сделать? У меня есть все, мне ничего не надо». «Мы сделаем». «Липман, ты уж лучше помалкивай, не проси. Я все равно увезу детей». «Ты знаешь, о чем я думаю? Я сейчас думаю совсем о другом. Я знал, что вы явитесь сегодня, но не думал, что пришлют тебя. Я рассчитывал, что ко мне пожалует Мирский. Очень люблю смешить его, этого вашего Мирского. Борода у него совсем седая, лишь там и сям черные клочья. Стоит выдернуть несколько черных волосков, и он начинает смеяться прямо в глаза, этот Мирский». Липман молчал. «Так почему же они прислали тебя? Ведь у тебя нет ни малых детей, ни внуков. Я не понимаю, почему пришел ты, Липман». Липман молчал. «Почему ты пришел? Ведь у тебя нет маленьких детей. Скажи». Тогда Авраам Липман сказал: «Все дети наши, и мои тоже. У меня много детей». «Господин?» «Да, господин комендант». «Все равно, ты напрасно просишь. Мы вам...» «Постой, постой! Знаешь сказку о золотой рыбке? Так вот, если бы я поймал сейчас золотую рыбку, я не знал бы, чего у нее просить. Разве что сыграть со мной в шахматы, ха-ха-ха! Я вас очень прошу, господин комендант, не увозить детей. Это последние наши дети, господин комендант». Шогер стоял, прислонясь к столу и скрестив ноги. Его руки были сложены на груди, лицо застыло. И тогда Липман снял картуз. Он медленно содрал его с головы и мял в руках. Он низко нагнул голову и проговорил: «Господин комендант,